Глава 23. В отряде было несколько котов, и они двигались очень быстро. Кто там именно, Огонек не смог определить. На торфянике сильно пахло сыростью, но оруженосец был уверен, что это коты грозового племени. Он затаил дыхание и сидел, не шелохнувшись, пока шаги не затихли в отдалении. «Ну что, пойдем вызволять котят?» — шепнул Клубок. Щербатая откликнулась первой. «Думаю, мне удастся найти союзников в самом племени теней. Не все коты там поддерживают звездолома». Огонек поднял уши топориком, а Клубок от удивления замахал хвостом. «Став предводителем, — пояснила Щербатая, — звездолом выселил старейшин за пределы лагеря. Они стали жить на его границе, где были вынуждены сами добывать себе еду. Эти коты уважают воинский закон, так они были воспитаны. Кто-нибудь из них нам обязательно поможет». Огонек посмотрел ей в глаза, быстро соображая. «А я сделаю так, что отряд грозового племени нам тоже поможет», — заявил он. «Я расскажу им то, что рассказала Щербатая, надеюсь, они поверят. Клубок, ты будешь ждать у засохшего вяза, там, где мы учуяли кровь. «Сиди, пока кто-нибудь из нас не вернется». Клубок встревожился. «Ты правда веришь, что Щербатая пойдет искать союзников?» — шепнул он на ухо Огоньку. «Вы должны мне поверить», — проворчала Щербатая. «Я вернусь». Клубок вопросительно посмотрел на Огонька, тот кивнул. Не говоря ни слова, Щербатая вскочила и исчезла в кустах. «Думаешь, мы правильно поступаем?» — спросил Клубок. — «Не знаю», — ответил Огонек. — «Если да, то мы герои, и котята будут целы. Если нет, нам не позавидуешь». Огонек побежал по следу отряда, мимо кустов ежевики, зарослей крапивы и бересклета. След был четкий, сбиться было невозможно. Разъяренные грозовые коты шли по территории племени теней, не таясь. Тучи рассеялись. Над макушками деревьев поперек ночного неба протянулся серебряный пояс. Месяц уже поднимался в небо, но его холодный свет не мог проникнуть сквозь густую пелену тумана, повисшего в подлеске. Огонек сосредоточился на запахе, который оставляли идущие впереди соплеменники. Он узнал запах бурана. Снова принюхался, когтя с ними не было. Оруженосец побежал быстрее и остановился позади отряда. Воители оглянулись и уставились на него, настороженно прижав уши и распушив хвосты. Среди них были Частокол и молоденькая кошка по имени Кисточка, а также полосатый воитель Ветрогон и еще одна кошка-воительница Синеглазка. «Огонек!» — прорычал Буран. «Ты что здесь делаешь?» Огонек стал хватать ртом воздух, будто запыхавшись. «Меня послала синяя звезда!» — с трудом произнес он. «Она просила меня найти Щербатую до того, как...» Буран перебил его. «А-а-а, синяя звезда сказала мне, что, может быть, я встречу здесь соплеменника. Теперь я понимаю, кого она имела в виду». И белый кот задумчиво посмотрел на Огонька. «Когтя поблизости нет?» — спросил тот, гордый от того, что на него выжидающе смотрят все эти могучие воители. Буран взглянул на него с удивлением. «Синяя звезда попросила его остаться в лагере, защищать оставшихся котят». Огонек удовлетворенно кивнул. Потом сказал: «Буран, мне нужна твоя помощь. Я могу отвезти тебя к котятам. Клубок ждет меня. Мы хотим попробовать забрать их этой ночью. Ты пойдешь с нами?» «Конечно, мы пойдем». Воители нетерпеливо замахали хвостами. «Но для этого придется совершить набег на лагерь сумрачных котов», — предупредил Огонек. «Ты можешь нас к нему отвезти?» — перебил его Ветрогон. «Я нет. Щербатая может. Она обещала найти союзников среди своих старых друзей». Кисточка нетерпеливо забила хвостом. «Так ты нашел Щербатую?» — прошипела она. «Не понимаю», — заявил Буран, совсем сбитый с толку. «Предательница собирается помочь нам вызволить котят, которых сама же похитила?» Огонек вдохнул поглубже, чтобы успокоиться. и смело взглянул в глаза Бурана. «Щербатая не трогала котят», — заявил он, — «и пестролистую не убивала. Она хочет помочь спасти наших котят». Буран вытаращил глаза, потом приказал: «Показывай дорогу, огонек». Клубок ждал, беспокойно оббегая трухлявый ствол то с одной, то с другой стороны. Когда из тумана появился грозовой отряд, он замер и повел усами в знак приветствия. «Щербатая не появлялась?» — спросил огонек. «Нет еще», — отвечал клубок. «Мы не знаем, сколько идти до лагеря сумрачных котов», — пробормотал огонек, чувствуя, как Буран угрожающе навис над ним. «Может, она на полпути к нам и скоро придет. А может, она там спелась со своими, пока мы тут как дураки ждем, когда они на нас нападут», — буркнул клубок. Буран пристально взглянул на оруженосцев. Уши его беспокойно задвигались. «Ну что, огонек?» «Она обязательно вернется», — пообещал огонек. «Хорошо сказано, юноша!» Из-за трухлявого ствола появилась щербатая и уселась на траву. «Не только ты умеешь незаметно подкрадываться», — сказала она, обращаясь к огоньку. «Помнишь день, когда мы с тобой встретились? Тогда ты тоже смотрел не в ту сторону». Из-за дерева вышли еще три кота племени теней и уселись рядом со старой целительницей. Грозовые воители насторожились и на всякий случай распушили хвосты. Представители обоих племен молча смотрели друг на друга. Огонек нервничал, не зная, что делать дальше. Молчание нарушил серый кот из племени теней. Он был очень худ, и его шерсть, похоже, уже давно утратила свой блеск. Кот сказал: «Мы пришли помочь и не желаем вам зла. Вы пришли сюда за своими котятами, мы поможем вам их забрать». «А какая вам от этого польза?» — осторожно спросил Буран. «Мы хотим, чтобы вы помогли нам избавиться от звездолома. Он нарушил воинский закон, и наше племя от этого страдает». «Неужели все настолько просто?» — прорычал Буран. «Мы врываемся в лагерь, хватаем котят, убиваем вашего предводителя и возвращаемся домой. Вы не встретите в лагере большого сопротивления», — заметил серый кот. Щербатая встала. «Позвольте мне представить вам своих старых друзей». И она заходила кругами возле сумрачных котов. Подойдя к серому, целительница потерлась головой о его бок. «Это головня, один из самых уважаемых старейшин нашего племени». Потом обошла потрепанного черного. «А это черняк, он был старшим воителем, пока клок кометы был жив». Черный кот кивнул. «А это одна из наших старых королев, темнобрюшка. Двое ее котят погибли, когда звездолом выгонял племя ветра с его территории». Темнобрюшка, маленькая полосатая кошка, кивнула в знак приветствия. «Я не хочу, чтобы и другие мои котята погибли», — сказала она. Буран пригладил языком шерсть, чтобы она не топорщилась. «Вы действительно хорошие воители, раз сумели к нам подобраться так незаметно, но вас немного. Мы должны знать, с какой силой нам предстоит сразиться, прорвавшись в лагерь племени теней». «Старики и больные нашего племени умирают от голода», — сказал головня. «А котята все чаще гибнут от несчастных случаев». «Но если племя теней в таком плачевном состоянии», — вмешался Частокол, — «откуда у вас взялось столько сил в последних сражениях? И почему Звездолом до сих пор остается вашим предводителем?» «Звездолома окружает группа отборных головорезов», — отвечал головня. «Их-то и следует опасаться, потому что они готовы умереть за него, если понадобится. Остальные воители подчиняются ему только потому, что запуганы. Пока они уверены в том, что Звездолом непобедим, они сражаются на его стороне, но если они увидят, что его самого побеждают, то будут биться против него, а не за него», — брезгливо закончил Чистокол. «Ничего себе преданность!» Перебежчики из племени теней возмущенно поднялись с мест. «Наше племя не всегда было таким», — вмешалась Щербатая. «Когда племя теней возглавлял клок кометы, нас боялись и уважали. Но тогда мы были сильны тем, что чтили воинский закон, не то что теперь, когда сильным считается вероломный и кровожадный». Старая целительница вздохнула. «Если бы клок кометы прожил подольше». «А отчего он умер?» — поинтересовался Буран. «На совете ходили разные слухи, но точно никто не знал». Щербатая скорбно опустила веки. «Он попал в засаду, которую устроили воители из другого племени». Буран задумчиво кивнул. «Да, так считает большинство котов. Значит, и вправду настали плохие времена, когда на предводителя нападают из-под тишка в темноте, вместо того, чтобы открыто вызвать на бой и сразиться с ним один на один, как и полагается». Огонек кивнул, припоминая разные тактические приемы ведения боя. «Есть ли возможность забрать котят, не привлекая внимания котов вашего племени?» — спросил он. Ему ответила темнобрюшка. «Их очень тщательно охраняют. Звездолом ждет, когда грозовое племя придет за ними. Потихоньку унести их не удастся. Остается только открытое нападение». «Тогда надо напасть на Звездолома и на его личную охрану», — заявил Буран. Щербатая предложила. «Старейшины племени теней проведут меня в лагерь. Они скажут, что взяли меня в плен. Дождемся, когда Звездолом и его воители выйдут из своих укрытий. Услышав о том, что меня схватили, все соберутся на поляне, и когда они окажутся на открытом месте, я дам вам сигнал к нападению». Буран помолчал, потом кивнул, посуровев. Мысленно он уже послал своих воителей в бой. «Хорошо, Щербатая», — сказал он, — «а теперь, пожалуйста, покажи нам дорогу в лагерь племени теней».